Глава 6. «Дождь?» — промелькнула первая мысль на границе сознания. «Господи, как же жарко!» — промелькнула за ней вторая. «Кап, кап, кап!» — перебил ее надоедливый вездесущий звук. Ухватившись за него, как за спасательный круг, Соня вынырнула из вязкого сна в вязкую действительность. «За что же мне это?» — простонала она, стягивая с себя влажную от пота простыню. «Жарко, как в аду. Антош, пора вставать!» — промямлила она, поворачивая голову в сторону второй половины кровати. Та, на удивление, оказалась пуста. Соня оторвала от подушки тяжелую из-за духоты голову и неуклюже выбралась из мятой постели, на ходу снимая липнувшую к телу майку. Бросила на измученное зеркальное отражение недовольный взгляд, раздвинула черные портьеры и распахнула окно, впуская в комнату свежий озерный воздух. «Бесите!» — гневно сообщила она статуям, наблюдавшим за окнами усадьбы со стороны аллеи. «Должна из-за вас в духоте спать!» С трудом удержавшись, чтобы не показать им какой-нибудь неприличный жест, Соня накинула на плечи легкий шелковый халат. «Да откуда звук?» — возмущенно спросила она пустоту в коридоре. Замерла, прислушалась и, сорвавшись с места, кинулась в ванную. Вроде сухо. Она придирчиво осмотрела смесители и потрогала все трубы, до которых смогла дотянуться. «Что за фигня?» — прошептала Соня, когда звук капающей воды внезапно прекратился. Она еще раз внимательно осмотрела напольную плитку, заглянула в бачок унитаза, ощупала резные ножки антикварной ванны и сдалась. Собрала волосы в высокую дульку и, настроив воду в душе, скинула с себя одежду. «Вам не кажется, что что-то где-то протекает?» — спросила она родителей, наливая себе чай у плиты. «Что, где протекает?» — мигом напрягся сидевший за столом отец. «Что-то где-то», — повторила Соня. «Вы разве не слышите этот капающий звук?» Она обернулась на притихших родителей. «Да не сейчас», — закатила она глаза. «Я в общем говорю». «Я ничего не слышала», — пожав плечами, отозвалась Валерия. «Я тоже», — поддержал ее супруг. «Но на всякий случай скажу Николаю Геннадьевичу, пусть проверит». «Отличная идея», — одобрила Соня, помешивая в кружке чай с медом. «Было бы обидно, если бы...» Глянув в окно, она замолчала. «Что там?» — вскинулась мама. «Снова наш дизайнер кругами бродит». Соня приблизилась к окну, чтобы рассмотреть отпечаток ладони на стекле. «Сухо», — прошептала она, коснувшись его подушечками пальцев. «Отпечаток не изнутри, он...» «Доброе утро!» — жизнерадостно пробасил отец. Вздрогнув, Соня обернулась на застывшего в дверном проеме Антона. Тот одарил присутствующих улыбкой победителя и продемонстрировал зажатый в руке альбомный лист. Сонино сердце пропустило удар. «Что там у тебя?» — прохрипела она, указывая на пестреющий карандашными росчерками лист. Антон торжественно прошагал к кухонному столу и гордо возложил в самый его центр рисунок. Соня приблизилась к брату на ватных ногах, боясь и вместе с тем, горя желанием, поглядеть на очередное Машкино предсказание. «Другая Соня вернулась?» — с наигранным энтузиазмом поинтересовалась мама. «Когда?» Но ее слова потерялись в звуках бьющегося в висках пульса, похожего на барабанный перестук. Соня протянула руку и кончиком онемевшего вдруг пальца придвинула к себе альбомный лист. На нем были изображены две девушки — рыжеволосые и голубоглазые. Они держались за руки и жутко улыбались своими кровавыми улыбками-полумесяцами. Внешне абсолютно одинаковые, они различались лишь цветом платьев — черного и белого. «Жили-были две сестры, и делили они все пополам — жизнь, внешность, время и музыку. И билось в их груди одно на двоих сердце. Но одна из сестер была рождена солнцем, другая — луной. Одна была светом, вторая — тьмой. Одна носила белую одежду, другая — черную. Соня с силой прикусила губу и пошатнулась, пролив на ноги горячий чай. «Красиво», — похвалила Антона мама. «И сказка, и рисунок. Ты молодец». «Молодец», — выдохнул отец, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Значит, нашел ее все-таки. И где она теперь обитает? Снова в шкаф к тебе залезла?» «Пап!» — возмутилась за его спиной Соня. «Я просто интересуюсь», — развел он руками. «Покажешь, сынок?» Антон с сомнением взглянул на Соню и, лишь дождавшись ее кивка, пошлепал босыми ногами по дубовому паркету в сторону малой гостиной, наименее обитаемой комнаты флигеля. Украшенная лепниной и барельефом, она была предметом отцовской гордости, потому что больше остальных сохранила свой первозданный вид. С огромным камином из белого мрамора, диваном, парой кресел и пушистым ковром гостиная казалась холодной и необитаемой, и даже выкрашенные в теплый бежевый оттенок стены были не в силах придать ей уют. Что было особенно странно, ведь западную стену целиком занимали огромные французские окна, впускавшие внутрь солнечный свет и приглушенное птичье щебетание. Эта комната могла бы стать Сониной любимой, если бы не одно «но». Из шикарных французских окон открывался шикарный же вид на аллею статуй. «Тут?» — удивленно приподняв брови, отец следом за сыном вошел в гостиную и окинул придирчивым взглядом немногочисленную мебель, словно на самом деле ожидал, что призрак его дочери прячется за одним из кресел. Антон приблизился к камину и ткнул пальцем в топку. «В камине?» — скептически усмехнулся отец. «То в шкафу пряталась, теперь вот в камин залезла. Неприхотливая у тебя подружка». «Пап!» — одернула его Соня и обернулась на маму, испуганно топтавшуюся за спиной. Антон, потупившись, виновато пожал плечами. «Антош!» — окликнула его Соня, игнорируя скалящегося в фальшивой улыбке отца. «Как ты умудрился ее здесь найти?» Тот указал рукой на массивные каминные часы и пару раз стукнул по каминной полке. «Ты ночью сюда пришел?» — легко разгадала пантомиму Соня. «Во сколько?» «В час ночи», — ответила вместо сына Валерия, когда тот ткнул пальцем в циферблат. «И она рассказала тебе сказку», — поторопила его Соня. «Здесь». Антон еще раз кивнул. «И ты слышал ее голос из...» Он махнул на камин и поглядел на сестру несчастными глазами. «Все хорошо, Антош», — заверила Соня. «Это же чудесно, да? Ты хотел ее найти и нашел». Она подошла к брату и с нежностью притянула к себе. «Я же говорила, что другая Соня тебя не бросит. Разве можно бросить такого сладкого пупса?» Она ласково ущипнула его за щеку, и Антон с благодарностью прижался к сестре. Соня проводила взглядом злобно вышагивающего по дорогому паркету отца и обернулась на мать. Не в силах подобрать подходящие к случаю слова, та вышла из комнаты следом за мужем. Антон отстранился от Сони и вынул из кармана блокнот с карандашом. «Папа злится». «Папа вечно злится», — легкомысленно парировала Соня. «Некоторые люди с возрастом забывают, как улыбаться». «Почему?» «Сердиться и расстраиваться легче», — объяснила она. «Для этого не нужно стараться. Расстраиваешься, и все. Находить поводы для радости куда сложнее. Это далеко не каждому под силу». Антон на секунду задумался и улыбнулся, демонстрируя, что совсем не похож на отца и готов улыбаться, даже если грустно. «Я знаю, Антош». Соня ласково провела пальцем по его подбородку. «Ты сильный мальчик. Самый сильный из всех, кого я когда-либо встречала». Тот еще раз улыбнулся, на этот раз искренне. «Можно я возьму себе?» Соня вынула из кармана сложенный в четверо рисунок. Он закивал и махнул рукой на лежавший на диване альбом для рисования и еще, мол, нарисую. Лежа на кровати лицом в подушку, Соня на слух пыталась определить источник капающей воды. Сделать это оказалось сложно. Звук будто раздавался одновременно с разных сторон. Да и мысли ее то и дело переключались на Антошкин рисунок, прожигающий карман пижамных штанов. В голове была такая мешанина из мыслей, что Соня едва не рычала в подушку. «Ага!» — она повернула голову вправо, готовая уличить надоедливое капанье, но стушевалась, перехватив взгляд нарисованных глаз. Портрет Юрия Рямезева одиноко стоял на полу у кровати с тех самых пор, как был освобожден из пыльного чердачного плена. Соня, уверенная, что секунду назад назойливый звук исходил именно оттуда, осмотрела стену и потолок на наличие потеков, окинула взглядом пол в поисках луж и вновь уткнулась лицом в подушку, готовая страдать дальше. Тем более время, выделенное для этого занятия, еще не вышло. «Привет!» — постучавшись, из-за двери выглянул Ромка. «Привет!» — пробубнила она в подушку. «Ты чего тут?» Неуверенно озираясь, он присел в изножье ее большой кровати. «Все хорошо?» «Нормально», — заверила Соня. «А ты как тут оказался?» «Вообще-то я тут уже больше часа», — усмехнулся он. «Бродил по Графскому парку, ждал, что ты выйдешь. Пришлось к вам в гости нагрянуть. Насилу отбился от твоей мамы. Она все пыталась меня пирожками накормить, судя по запаху, с тиной». «С щавелем. Но ты правильно сделал, что отказался. На вкус от тины они мало чем отличаются». «Без обид, но у твоей мамы любая стряпня на вкус от тины мало чем отличается». Соня захихикала. «Благо, у меня за 18 лет жизни с ней вкусовые рецепторы почти атрофировались». Она повернула голову на бок и скосила глаза на Ромку. «А что ты делал здесь целый час, если не пирожками давился?» «С Антоном в Сегу играл», — с довольной улыбкой ответил он. «Ваш совестливый отец столько новых игр ему подогнал». «Это точно. По ним можно посчитать, сколько раз за последний месяц Антон получал взбучку от отца». Она перевернулась на спину и посмотрела на друга. «Машка вернулась». Ромка равнодушно пожал плечами. «Это плохо?» «Она все-таки призрак», — нахмурилась Соня. «Твоей сестры», — напомнил он. «Призрак», — настаивала она. «Твоей сестры». Поразмыслив, Ромка все же задал вопрос, мучивший его все эти годы. «Правда, Сонь, почему ты ее боишься?» «Я ее не боюсь», — огрызнулась она. «Ты нервничаешь при каждом ее упоминании». «Это странно?» «Это...» — он задумался, подбирая слова. «Это удивляет». «Действительно, почему это я вдруг не горю желанием жить бок о бок с призраком темного близнеца?» — раздраженно парировала Соня. «Да не только о призраке речь. Тебя, в принципе, любое упоминание о Маше злит. Не расстраивает, что было бы понятно, а именно злит, как будто она что-то ужасное тебе сделала». «Ничего она мне ужасного не сделала», — оскалилась Соня. «Вот видишь?» Ромка махнул на нее руками. «Полюбуйся, мол, на себя». «Об этом я и говорю». Соня насупилась, но промолчала. «Ну, вернулась она. Ну, в виде призрака. Ну и что теперь? Она ведь ничего плохого не делает. Ну, рассказывает сказки. Так это можно в свою пользу обернуть. Предупрежден, значит, вооружен». Неуклюже пошутил он, поймав недовольный Сонин взгляд. «Тем более она даже не с тобой на связь выходит». «Вот именно», — пробубнила Соня. Ромка удивленно вскинул брови. «Так вот в чем дело. Тебя обижает, что для своего потустороннего рупора Машка выбрала не тебя?» Соня приготовилась ответить что-то едкое, но запнулась на полуслове и снова бросила на Ромку обиженный взгляд. «Может быть». Тот с минуту помолчал, разглядывая насупившуюся Соню. «Выйди с ней на связь сама», — предложил он. «Как?» «Ну, Антон же как-то выходит, хотя со дня переезда она молчала». «Он говорит, что она теперь в камине обитает». Соня ткнула большим пальцем себе за спину. «В малой гостиной на первом этаже. Оттуда теперь вещает». «А до этого вещала из шкафа в детской», — вспомнил Ромка. «Ты ведь все эти годы знала, где и когда ее можно найти, но ни разу не попыталась с ней пообщаться. Ни разу за без малого 4 года. Почему?» Соня дернула плечом и раздраженно поджала губы. «Может быть, ты прав, и я действительно боюсь призраков», — осклабилась она. «Ты?» — усмехнулся Ромка. «Зная тебя, я удивлен, что ты еще вверх по каминной трубе не вскарабкалась, чтобы призрака за волосы вытащить». Соня горько усмехнулась. «Вытащила бы, будь это кто-то другой». «А это кто такой?» Он только теперь заметил стоящий рядом с кроватью портрет. «Это Юрий Иванович», — деловито представила Соня. «Граф Рямезев». «Это который позор семьи?» — уточнил Ромка. «Он самый». Обняв колени, Соня с нежностью поглядела на черноглазого мужчину на портрете. «А я думал, папенька-граф в гневе все портреты сына сжёг. Нам, по крайней мере, в школе так рассказывали». «А этот уцелел. Видимо, кому-то хватило ума сохранить хотя бы один для истории. Ну или рука не поднялась такую красоту уничтожать». Ромка демонстративно закатил глаза. «И зачем ты его сюда приперла?» «Он мой кумир», — сообщила Соня. «Не побоялся пойти против воли батюшки-тирана и, наплевав на все, сбежал из золотой клетки в поисках лучшей жизни». Ромка перевел на нее лукавый взгляд. «На этот так сложно решиться?» «Сложно», — задумчиво отозвалась она, не сводя глаз с портрета. «Если, сбежав, ты оставишь малолетнего травмированного брата на растерзание бездушному родичу». «Не убьет же он его», — заметил Рома. «Не убьет. Просто сделает его копией себя». «Тебя не сделал». «Пытался», — усмехнулась Соня. «Но я слишком зубастая». Ромка, соглашаясь, закивал. «Значит, Юрий Рямезев будет отныне вдохновлять тебя на подвиги», — подытожил он, рассматривая портрет. «Ага», — кивнула она. «А еще он на агента Купера похож». С нежностью улыбнулась Соня, на что Ромка снова закатил глаза. Агент Купер. Главный герой сериала «Твин Пикс». «Спасибо, тетя Лер». Нагруженный бумажными свертками с пирожками, Ромка захлопнул за собой дверь. «Если ты скормишь их какой-нибудь собаке, я не знаю, что с тобой сделаю», — прожгла его взглядом Соня. «Я что, по-твоему, садист какой?» Усмехнувшись, он спустился по ступенькам и замер у крыльца. «Что, даже не проводишь меня?» Сморщив нос, она поглядела на притихший сумрачный парк. «Сегодня воздержусь». «Ага, сегодня у бешеных кроликов обострение», — понял Ромка. «Буду иметь в виду. Если вдруг пропаду без вести, копайте кроличьи норы», — крикнул он Антошке, стоявшему за Сониной спиной. Антон помахал ему на прощание и, ухватив сестру за руку, потянул за угол флигеля. «Что там?» Улыбнувшись воодушевлению брата, Соня вышла следом за ним на террасу и одобрительно ахнула. «Вот это да! Папа повесил!» Она приблизилась к натянутому меж деревянных столбиков гамаку. Антон закивал и, оттолкнувшись ногами от пола, улегся на гамак. «Я тоже хочу!» — Соня пихнула его бедром, чтобы подвинулся. «Здорово!» — устроившись рядом, с наслаждением потянулась она. «Давай завтра весь день тут пролежим и ничего делать не будем!» Антон показал большой палец, одобряя план. «Как думаешь, он не рухнет под нашим весом?» — напряглась Соня, прислушиваясь к скрипу натянутой веревки. Ее брат безразлично пожал плечами. Даже если и рухнет, что с того? И то верно. Она задорно взъерошила его и без того лохматые волосы. «Давай, доставай уже. Не может быть, чтобы ты художника мрака с собой не прихватил». Антон с готовностью вручил ей спрятанную под подушкой книгу. Он краски мрачные мешает и водит кистью по холсту. Бордовый, серый, черный, алый. Как не сойти с ума ему? Замолчав, Соня услышала уже ставший привычным звук. Снова капала вода, и капала она, судя по всему, совсем близко. Художник тот, как одержимый, в тени ночной и тишине, от слуг скрывается в часовне, рисуя мрак на полотне. Выразительно прочитала она, старательно игнорируя этот барабанный перестук. А утром прячет он полотна на чердаке в дальнем углу. Запрещено к ним приближаться не только слугам, и ему. Хоть слуги просьбу исполняли, но попадались иногда особо дерзкие служанки, и приходила в дом беда. «Антош, ты слышишь?» — не выдержала Соня. «Вода капает». Тот кивнул и ткнул пальцем в книгу. «Не отвлекайся, читай». «Совсем рядом, да?» — не унималась она. Антон раздраженно кивнул и настойчиво постучал пальцем по книге. Брюнетки, рыжие, блондинки, поднявшись тайно на чердак, вдруг возвращались вниз седыми, с застывшим криком на губах. Что ужаснуло их настолько, были не в силах рассказать. В ногах их оставались силы лишь на одно — скорей сбежать. «Что за фигня?» Захлопнув книгу, Соня заозиралась по сторонам. «Капает совсем близко, но где именно?» Антон безразлично пожал плечами и махнул рукой на ярко освещенные окна кухни, предлагая почитать там. «Да, пошли лучше внутрь», — согласилась она, с трудом вылезая из гамака. «Как насчет омлета на ужин?» Он вновь показал большой палец. «Все лучше, чем мамины пирожки». «Художника мрака-то не взяли?» — опомнилась Соня, едва завернув за угол. «Жди здесь, я сейчас». Она приблизилась к гамаку, где лежала забытая книга, и застыла, как громом пораженная. На полу отчетливо виднелись следы мокрых ладоней. Опустившись на колени, она ощупала выкрашенные белой краской балясины, между которыми легко проскользнул бы среднего телосложения человек, и провела пальцами по мокрому полу. Волосы на затылке зашевелились от ужаса. Пока они с Антошкой, ничего не подозревая, читали книжку, кто-то, подтягиваясь на руках, прополз по террасе и спрятался под гамаком. Притаился так, что ничего не выдавало его присутствие. Ничего, кроме... Ощутив прикосновение к плечу, Соня вскочила и замахнулась книжкой. Антон испуганно вскинул руки. «О, Господи!» — выдохнула она, опуская книгу. «Напугал!» И, заметив его обеспокоенный вид, поспешно добавила. «Привиделось кое-что». Соня обняла брата за плечи и повела прочь с утопающей в сумерках террасы. «Может, фильм какой посмотрим?» — предложила она, перекрикивая стук собственного сердца. «Маску?» Антон в который раз за вечер одобрительно показал большой палец.